Глава 22. Невидимые руки. Примерно в то же время, когда исчезло солнце, лед снова задвигался. Шум был ужасен. Сначала лед оглушительно трещал, раскалываясь на части, а затем трещал под его натиском корпус корабля. Ранним ноябрьским утром Жанетта заходила ходуном. Делонга разбудили звуки, притирки и ломания льда. По его словам, с ними не выдерживал сравнения ни один звук на суше. Они походили разве что на одновременно звучащий гром, визг, стон и грохот упавшего дома. Капитан вышел на палубу, чтобы осмотреться по сторонам, и сравнил лед с плавучим мрамором. Вскоре к нему присоединились остальные. Мелвиллу показалось, что сначала шум походил на отдаленные артиллерийские залпы, но затем стал громче. Гигантские льдины колыхались и двигались, словно под действием невидимых рук, и огромные осколки, сталкиваясь, пронзительно верещали кошмарную песню. Данненхауэр счел, что лед в большем хаосе, чем старое турецкое кладбище. Моряки в ужасе наблюдали, как крупные льдины расталкивало, как игрушки, из-за чего корабль, по словам Ньюкомба, время от времени стонал, как чудище в смертных муках. Шум был так страшен, что собаки заскулили, и Ньюкомбу их стоны показались в высшей степени жуткими. Затем лед начал сдавливать корабль, буквально душить его. На швах проступили капли сосновой смолы и дегтя. В какой-то момент палуба вздулась. Деревянные доски сильно выгнулись. Делонг даже ожидал, что они сломаются. Несколько раз он готовился покинуть корабль. Припасы вынесли на палубу. Шлюпки подготовили к спуску. Сани нагрузили провизией на 40 дней. Делонг велел команде собрать рюкзаки и скатки и спать в одежде. Им не оставалось ничего иного, кроме как слушать и ждать. «Мы живем в ужасном ожидании», — написал Делонг. «Может, у теплого камина и тянет почитать о зимнем ледоставе, но на самом деле он так страшен, что человек от него может безвременно постареть. Кризис может случиться в любую секунду, но мы можем лишь каждое утро радоваться, что он не наступил ночью, а ночью радоваться, что он не настал в течение дня». «Можно сказать, что мы живем на пороховом заводе и ждем взрыва». Был момент, когда Делонг решил, что Жанетта гибнет. В небе светила луна. Со всех сторон раздавался треск ломающегося льда, по которому бежали трещины. Две гигантские ледовые пластины напирали друг на друга, усиливая давление. От них откалывались новые и новые льдины, которые, сталкиваясь, запускали цепную реакцию сдвигов, происходивших все ближе к кораблю. Делонг, Чип и несколько матросов стояли на крыше палубной рубки и наблюдали за приближением волны разрушений, которая двигалась к Жанетте со скоростью потерявшего управление поезда. Схватившись за грот штак, Делонг скомандовал: «Всем держаться!» Испуганные моряки схватили за ближайшие веревки и ванты и, в полголоса молясь, стали ждать столкновения. «Ледяная волна шла прямо на нас», — писал Мелвилл, «и, ошеломленные, мы молча наблюдали за ее приближением. Затем она ударила по корпусу, пробила дыру в правом фальшборте и забросала палубу блестящими осколками. Корабль содрогнулся и накренился. Всех тряхнуло. Кому-то попало ледяными зарядами в лицо. И все же расправа была хоть и ужасной, но недолгой. Уже через несколько секунд лед начал трескаться по другую сторону корабля, словно под ним проплывало какое-то здоровенное чудище. Все замолчали. Тишину нарушали лишь визги испуганных собак. Жанетта чудом избежала смертельных повреждений. «С кораблем сейчас все в порядке», — писал Ньюкомб, «но неизвестно, надолго ли. Я собрал рюкзак и подготовил ружье, чтобы покинуть его по первому требованию и уйти, Бог знает куда». Мелвилл был поражен, что Жанетта выстояла. «Ее время еще не пришло», — заметил он и высоко ценил проделанную на верфи Мар-Айленд работу. Мощные бейфуты выдержали давление. Подобно прощенным грешникам, моряки с энтузиазмом приступили к починке корабля. «Матросы пели и шутили, демонстрируя немалую выдержку», — писал Мелвилл, «при этом очищая палубы ото льда и отталкивая крупные осколки, которые давили на легкие фальшборта. Дисциплина в команде была выше всех похвал». Делонгу спасение Жанетты показалось неспосланным свыше. «Паковый лед — не место для корабля. Я всем сердцем желаю, чтобы мы как можно скорее из него выбрались. Но только конченый атеист не увидит божественного вмешательства в таких удивительных избавлениях». К концу ноября лед наконец-то встал. 2 декабря Делонг счел, что снова можно спать спокойно. «Сегодня я собираюсь раздеться перед сном», — написал он, готовясь к роскоши, которой был лишен целых 3 недели. Впрочем, он все равно страдал от бессонницы, и во время ледяной блокады вряд ли хоть час проспал, не просыпаясь. Теперь он взял в привычку перед сном спускаться на лед. Эти полуночные прогулки доставляли ему удовольствие. Только во время них он мог остаться один и погрузиться в размышления. Он укутывался в меха, раскуривал пенковую трубку и бродил вокруг корабля по чистому льду, за кучами мусора и горами золы. В холодном свете луны и звезд, закованная во льды Жанетта, казалась вышедшей из сказки. В сотни ярдов от корабля открывался вид самой дикой и самой жуткой красоты. Величественная тишина заставляла человека почувствовать, как он жалок и ничтожен в сравнении с такими грандиозными творениями природы. Гуляя, Делонг часто видел полярные сияния, метеоритные дожди, лунные гало и удивительные ложные луны. Однажды ночью на льдах, неподалеку от Жанетты, плясал таинственный шар света. Он моргал и пульсировал, разгорался и затухал, полностью гас, а затем вспыхивал ярче прежнего, чтобы потанцевать еще немного. Полагаю, это одна из самых прекрасных ночей, которые я видел в жизни, написал Делонг после одной из прогулок. На небе не облачко, ярко сияет луна и мерцают звезды. Воздух совершенно спокоен, и ничто не нарушает очарование момента. Корабль стоит живописно, провода тянутся к треноге и к обсерватории. Кое-где снег примят и покрыт ледяной коркой. Там спали собаки. Силуэт Жанетты очень чёток на фоне неба. Все ванты и реи покрыты толстым слоем снега и инея. Зрелище просто великолепно. Но затем Делонг одернул себя, словно устыдившись этих дифирамбов. «Я начинаю их, но не могу закончить», — написал он. «Я словно знаю песню, но никогда не помню слов. Эти поэтические описания мне не даются». Как только Жанетту затерла во льдах, Делонг начал беспокоиться о психическом состоянии Данненхауэра. Капитан полагал, что многочисленные ужасы льда, меланхолия полярной тьмы и граничащий с клаустрофобией страх, который может постичь любого, живущего в условиях заточения, представляют собой превосходный инкубатор безумия. В связи с этим Делонг присматривал за Данненхауэром, опасаясь, что депрессия штурмана, его расстроенный разум и психические проблемы могут вернуться. Пока что этого не произошло. Делонг был до нельзя доволен и впечатлен своим штурманом. Данненхауэр вместе с Шипом и Мелвиллом стал одним из толпов экспедиции. Он был энергичен и трудолюбив и обладал отличным чувством юмора. Частенько по вечерам они задерживались в кают-компании, курили, смеялись, изучали карты и проводили собственные арктические семинары. Вообще-то Данненхауэр даже подбадривал Делонга. «Его стараниями мы не предавались хандре», — писал Делонг. «Мы все его высоко ценим. И все же есть в нем что-то такое, что я никак не могу разгадать. Я не могу заставить себя безоговорочно ему доверять, как бы мне того ни хотелось». Единственной медицинской проблемой Данненхауэра пока что оставалось раздражение левого глаза. У него, очевидно, развился конъюнктивит, из-за которого глаз щипало и жгло. Сначала доктор Эмблер не придал этому значения. Штурман так много работал за скудно освещенным столом, всматриваясь в морские карты, производя расчеты и проверяя показания приборов, что возникновение проблем со зрением казалось неизбежным. Строго говоря, пока корабль оставался во льдах, работы у штурмана почти не было. Но Данненхауэр постоянно вел наблюдения, чтобы определить точное положение Жанетты, одновременно продвигаясь к решению более важных научных вопросов, стоящих перед экспедицией. По словам Делонга, Данненхауэр так много времени посвящал учебе, что казалось, будто книги готовы сбежать вместе с ним. Все сходились во мнении, что штурману стоит сделать передышку и дать глазам отдохнуть. Но через несколько недель состояние Данненхауэра ухудшилось. Боль стала такой сильной, что он лишился способности здраво рассуждать. Снова осмотрев его, доктор Эмблер заметил, что у него что-то не в порядке с радужкой. Она оказалась воспаленной и вялой и приняла странный оттенок, более или менее похожий на цвет грязи. Из глаза сочилась вязкая жидкость. В конце декабря Эмблер решил проверить всю медицинскую историю Данненхауэра. После длительных расспросов штурман признался, что однажды страдал от венерического заболевания, но полагал, что его вылечили. Доктор Эмблер сказал, что это не так, и поставил ему диагноз «сифилитический ирит». Это был довольно типичный симптом вторичного сифилиса. Сифилис был странной и коварной болезнью, которая проявлялась в бесконечных недугах тела и разума. Часто он маскировался под другую болезнь и делал это так успешно, что врачи даже назвали его «великим имитатором». Эмблер уже видел и лечил сифилитический ирит. Этот недуг мог быть весьма серьезным. Данненхауэр вполне мог ослепнуть на левый глаз. Ему надлежало быть исключительно осторожным или же полагаться на счастливый случай. Кроме того, оставалась вероятность, что ирит поразит и правый глаз. Эмблер прописал Данненхауэру укол ртутного препарата в ягодицу. Таким в то время было стандартное, пускай и сомнительное, лечение сифилиса, которое давало бесчисленные вредные побочные эффекты. Чтобы облегчить боль, Эмблер наложил на глаз больного компресс, пропитанный раствором опиума. Он также закапал в глаз Данненхауэру небольшую дозу атропина, чтобы расширить зрачок. Его план заключался в том, чтобы не позволять зрачку сужаться, не давая радужке коснуться хрусталика. Если же капли не помогут, Эмблер понимал, что придется оперировать и вынимать из глаза рубцовую ткань, пока радужка и хрусталик не слились в единый шрам. По словам Эмблера, некоторое время глаз Данненхауэра не мог выносить никакой свет, даже пламя свечи и лунное сияние. Эмблер велел штурману носить затемненные снежные очки и тщательно закрывать проблемный глаз. Каюта Данненхауэра и так напоминала гробницу, но теперь окно полагалось завесить брезентом. Ему предписывалось прекратить любые навигационные и астрономические наблюдения. С этого дня Данненхауэр не должен был покидать своей пещеры. Казалось, судовой врач приговорил его к неопределенному сроку одиночного заключения. Однако Эмблер пообещал Данненхауэру, что не скажет Делонгу о сифилисе, по крайней мере, пока. Эмблер отчитался перед капитаном и сообщил ему, что Данненхауэру выписан больничный, поскольку у него отказал левый глаз.